Глава 12. В этот именно день, 1 мая, генерал Вейдлинг явился на совещание в новую имперскую канцелярию. На лифте он спустился в один из нижних этажей убежища, в кабинет Геббельса, богато убранный коврами. Здесь была та же компания – Геббельс, Крепс, Борман. Звуки боя не проникали сюда. Срезался спор. Геббельс упорно повторял – фюрер запретил капитуляцию. Борман поддерживал его. Генерал Крепс отмалчивался. Генерал Вейдлин кричал в сильном возбуждении, но ведь фюрера уже больше нет в живых. Не отвечая прямо на восклицание, Геббельс повторял, фюрер все время настаивал на борьбе до конца. Вейдлин покинул совещание, повторив перед уходом, что Берлин больше держаться не может. В этот день берлинцы были ошарашены новой ложью Геббельса. В своем воззвании от 1 мая он уверял, что с Западного фронта все войска стянуты и идут защищать Берлин. Это было за день до капитуляции. И в Берлине уже не было человека, который не знал бы, что с Западного фронта не отозван ни один солдат, и что они там массами сдаются в плен союзникам. Берлинцы открыто говорили об этом на улицах, уже не обращая внимания на призывавшие их к молчанию плакаты с надписью «ПСТ» и изображением человека с пальцем на губах. В грохоте русских пушек разверзлись уста терроризированных Гитлером немцев. Ни для кого не было тайны, что с Западного фронта было довольно трудно отозвать войска по той простой причине, что их там было уже не так много. Против союзников действовало 20%, против советской армии 80% всех вооруженных сил Германии. В сущности, продолжалось единоборство. Зрительные впечатления впоследствии подтвердили это. После капитуляции Германии мы по приглашению союзников поехали на Эльбу. Мы углубились далеко на запад, до Гамбурга, Ганновера, до Рейна. Нас поразило по контрасту с искромсанными в боях землями Восточной Германии мирная нетронутость немецкого запада. Разрушения в некоторых городах были делом рук авиации, но никаких следов наземных боев. Мы не увидели даже оборонительных рубежей, которыми немцы так густо нашпиговали Восточную Пруссию, Померанию, Бранденбург. Было похоже, что гитлеровцы оставили дверь на запад непритворенной. Уходя из кабинета Геббельса, Вейдлинг пригласил генерала Ганса Крепса на свой командный пункт. Крепс ответил не сразу. Он допил бутылку белого вермута, которому пристрастился в последнее время, и сказал, запинаясь: «Я останусь здесь до последней возможности, а потом пущу себе пулю в лоб. Думаю, что так же сделает и Геббельс». Так Крепс и сделал, так сделал и Геббельс. Что касается Вейдлинга, то он больше не колебался. Он не хотел стрелять в себя, он не хотел, чтобы другие стреляли в него. Он отдал приказ по частям, оборонявшим Берлин. Кто хочет и может, пусть пробивается из Берлина, остальным сложить оружие. Генерал Вейдлинг заранее зачислил себя в категорию остальных. А другие? Общее настроение штабных офицеров к этому моменту станет ясным из описания совещания, созванного Вейдлингом 1 мая в 21 час 30 минут. Это было совещание офицеров штаба обороны Берлина и офицеров штаба 58-го танкового корпуса, которым Вейдлинг командовал до своего назначения на пост командующего обороны. Вейдлинг заявил: «Перед нами три пути. Сопротивляться, пробиваться, капитулировать. Сопротивляться бесполезно. Пробиваться, значит, даже в случае успеха попасть из котла в котел. Остается третий путь». Среди собравшихся не нашлось ни одного, кто бы не согласился с генералом Вейдлингом. И в ту же холодную, ненастную ночь с 1 на 2 мая наш дивизионный радист, сидевший в подвале неподалеку от Тиргартена, поймал на немецкой волне открытый русский текст. «Алло, алло! Говорит 58-й танковый корпус. Просим прекратить огонь. К 00 часам 50 минутам по берлинскому времени высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Опознавательный знак – белый флаг на красном фоне. Отвечайте, ждем». 5 раз повторился этот вопль, исходивший откуда-то из просвистанных остовов берлинских домов. Моросило, перила Потсдамского моста блестели. В черных водах Ландверканала отражалось огненное берлинское небо. Немецкий полковник, дрожа не то от сырости, не то от переживаний, вытащил из-под влажного плаща бумажку и протянул ее нашему офицеру. Там было написано: «Полковник генерального штаба Теодор фон Дуффин является начальником штаба 58-го танкового корпуса. Ему поручено от моего имени и от имени находящихся в моем распоряжении войск передать разъяснение. Генерал армии Вейдлинг». Мокрый полковник пробормотал разъяснение. Штаб берлинской обороны принял решение о капитуляции Берлина. Разъясняя, фон Дуффин как-то странно ежился, нетерпеливо озирался, нервно помахивал пенсне. Потом сказал несколько извиняющимся голосом: «Понимаете, надо торопиться, пока не рассвело. Геббельс приказал стрелять в спину каждому, кто попробует перебежать к русским». Наступило утро 2 мая, и тут на рассвете можно было видеть восхитительное зрелище. Через наш передний край, стараясь не спешить, но все же делая крупные шаги, шли 3 немецких генерала. Вейдлинг в длинных спортивных чулках, рядом Шмидт Данквард и Ветош. За ними шагали в ногу 3 немецких солдата, 3 гренадера, нагруженные генеральскими чемоданами. Капитан Савельев, наблюдавший эту картину, с чувством продекламировал: «Из Германии 3 гренадера в русский плен брели». Гренадеры были в касках, хотя уже с ночи здесь не стреляли, ибо наше командование отдало приказ прекратить огонь на этом участке. Немцев спросили: «Для чего же вы еще в касках?» «У нас есть и фуражки», — несколько обиженно сказал гренадер и в доказательство вытащил из-за пазухи фуражку. «Но ведь идет дождь». В этот момент я впервые с необыкновенной явственностью ощутил, что война кончилась. Каска уже не имела для гренадера боевого значения. Она превратилась в зонтик. Но что за дьявольская аккуратность в такой драматический момент? Среди обломков своей рушащейся империи гитлеровские солдаты охвачены одной заботой. Как бы фуражечка не испортилась, какая бесчувственная добродетель!